Глава третья. Дар. Кабинет, в который мы попали, существенно отличался от кабинета декана. Красивая мебель красного дерева, много полок с книгами, в центре огромный длинный стол, за которым можно распекать подчиненных. Сразу видно, здесь работает начальник. И этот начальник на своем месте. Не вытаращить глаза на это существо было невозможно. Представьте огромного минотавра черного цвета, во лбу которого сияла белая звезда, как у тети Галиной коровы Маруси. И вроде должна эта звероподобная особь вызывать мимишные чувства, а нет. Ректор оторвался от документов и поднял на нас красные глаза. Возникло такое ощущение, что корове-вампиру пора отобедать. Спасибо воспитанию, мне хватило сил удержаться от неадекватной реакции, что не упустил из виду термит. «Да, дорогой, носить тебе кличку», злобно прищурившись. «Вот не пойму, что я ему сделала? Я вообще ни словом, ни делом, ни даже взглядом не дала повода так ко мне относиться». «Доброго дня, ректор Альери». «Сомневаюсь», — пророкотал мужчина. «Что вы забыли в моем кабинете, декан Карвелис?» «Холвер, сегодня во время занятий крики этой девушки слышала вся Академия. Она умудрилась сорвать мое практическое занятие». «И с каких пор я занимаюсь наказаниями? Еще и по такому незначительному поводу. Ты разучился назначать отработки своим огневикам?» «Выходит, виновата только я. Хотела было закатить скандал, но декан продолжил». «А она не адептка». «Хм, а вот это интересно». Минотавр встал и вышел из-за стола. «Да, а я ожидала увидеть копыта. Не сбылось. Тело ректора было обычным телом красивого воина. Я замерла в ожидании». Ректор сложил руки на груди и заинтересованно спросил. «Девочка, как ты оказалась на территории магической академии императорского круга?» «Не отвечай. Дай угадаю». «Начинается. Почему-то сегодня все, кому не лень, решили поиметь мой мозг. Ну что ж, терпение наше — все. Повторяя позу ректора, я сложила руки на груди. Вы видели когда-нибудь корову в изумлении? Нет? Я тоже. И надо заметить, это очень смешно. Так, держим себя в руках». «Хм, интересно. Моя версия отпадает. Сомневаюсь, что тебя в качестве подружки притащил с практики один из принцев». «Ну все, надоели». «Уважаемый, ни один из ваших предполагаемых вариантов не попадет в цель. Могу сразу сказать, чтобы не задерживать вас занятого, только наедине». Декан хотел возмутиться, но поднятая вверх рука ректора заставила его замолчать еще на вдохе. «Дит, ты свободен». «Холвер, ты, кажется, сетовал на сорванное практическое занятие. Жду тебя после в своем кабинете». Это означало одно. Моя тайна станет явной для декана чуть позже. Сразу было видно, что эти двое друзья, пусть и сейчас в обиде друг на друга. «До вечера, Холл». Декан растворился в красном тумане. «Ну что ж, мисс, я готов выслушать ваше нелепое оправдание». «Почему это нелепые?» — надулась я, как мышь на крупу. «Ну, а как иначе, если все мои предполагаемые варианты заранее обречены на провал?» — улыбнулась корова. «Вы просто не представляете предел моей фантазии. И все-таки я ректор Академии. Мне априори приходится выслушивать в основном нелепые оправдания адептов. Хотя, надо сказать, вы отличаетесь от многих хотя бы тем, что не испытываете страха в моем кабинете». «А должна?» «Да, находиться в кабинете голодного вампира боятся даже драконы». «Что? Как вампира? Он же, мое обожание семейства Калинов из «Сумерек» было перечеркнуто». «Я думала, вампиры выглядят иначе». «Это да, но, что странно, о моем проклятии знает чуть ли не все государство Антария. Поэтому первый вопрос. Откуда вы?» «Ладно, придется раскрыть карты. В конце концов, я должна срочно попасть домой. «Итак, меня зовут Мережка Ольга Романовна. Мне 22 года, и я из города Москва. Страна Россия, планета Земля, мир техногенный», — дополнила я ответ, вспоминая все романы про попаданцев. «Как попала сюда, не знаю. Наверное, не увидела портал и нечаянно в него вошла». Ректор Альери был в шоке. «Иномерянка? Да, это лучшая новость за последний месяц. Жители других миров очень редко попадают в наш мир. Это вызовет небывалый интерес к твоей персоне. Раз тебя призвала Академия Императорского Круга, в которой учатся только одаренные дети из высшего общества, значит, твое место здесь, и ты автоматически зачислена на любой факультет, который будет соответствовать твоему дару. Что ж, я рад приветствовать тебя в нашем заведении. Ты готова приступить к учебе?» «Мне бы домой вернуться, к мамочке и бабуле», — прошептала я, расстроившись. «Но не люблю я повышенное к себе внимание». «Это к богам. Сильные маги могут создавать обычные порталы, а межмировые способны открывать только боги». «Они у вас существуют?» — удивилась я. «А разве в вашем мире нет богов? Как же тогда ты смогла попасть в портал, специально настроенный на твою ауру?» «Ну, я разговаривала с бабушкой и как-то не заметила божьего вмешательства». «Однако случилось то, что случилось. Я могу тебе помочь. Через 3 года ожидается турнир, соревнование сильнейших троек магов. И победители турнира получат право озвучить свое желание в храме всех богов». Трудности не могли обойти меня стороной. «Через 3 года? А без турнира никак?» «Нет. Помощь богов нужно заслужить. Но ты не переживай. Чтобы пройти отбор на турнир, надо овладеть магией. А на это, естественно, потребуется время. Так что все зависит от тебя. Боюсь, правда, что твоя иномирность будет многих интриговать. Ты будешь популярна». «Вот уж увольте, этого мне и даром не надо. А можно сделать как-нибудь так, чтобы о моей иномирности не знали?» «Почему?» — удивился ректор. «А разве девушки не любят всеобщее внимание к своей персоне?» «Девушка девушке розень», — проснулась ворчливая я. «Мне бы спокойненько выиграть, загадать желание и попасть домой». «Хорошо, но кое-кому все же придется рассказать о тайне. Я думаю, что преподаватели даже обрадуются твоей позиции. Ни к чему этот ажиотаж вокруг тебя. Только хочу сразу предупредить. Не зная о твоем попадании, многие адепты не захотят с тобой общаться». «Дружат не из-за происхождения, а благодаря симпатии к человеку. И если ваши адепты меркантильные снобы, мне их общение как мертвому припарка». «Что ж, это твое решение. Ну как, ты готова узнать о своих способностях?» — с энтузиазмом спросил ректор. «Да». «А что мне оставалось? Не привыкла я биться в истерике из-за проблем. Другой мир, так другой мир. Я не буду кричать, плакать, рвать на себе волосы. Во всем надо искать положительные стороны. До сегодняшнего дня я не могла похвастаться магическими талантами, зато теперь я буду крутой». Ректор Альери с каким-то предметом, похожим на круг, встал в центре кабинета. На полу возник мерцающий рисунок, напоминающий пентаграмму. «Твоя задача — встать в круг, и артефакт укажет твой дар. Смелее!» Оказавшись в центре пентаграммы, я замерла. Сначала ничего не происходило, и я даже начала вспоминать книги о попаданках без способностей. Неужели я такая же неудачница? Но вдруг пол подо мной стал сверкать ярче, а в руках я почувствовала приятное покалывание. Только хотела спросить ректора, что бы это значило, но увидела себя в зеркало и замерла с отвисшей челюстью. Вот это да! Половина моего тела буквально горела, полыхая ярко-красным огнем. Его всполохи пробегали даже по волосам. Вторая же половина сверкала льдом, а с руки срывались кристальные снежинки. Это выглядело так красиво, что я, совершенно не думая о стеснительности, сняла футболку, оставшись в джинсах и лифчике. Вот это круть! Свое тело я очень любила и гордилась его красотой, но с магическим преображением оно стало просто великолепным. Я даже не заметила наблюдателей, которые появились из разных порталов. Один уже знакомый мне красавчик — декан огневиков. Второй — не менее красивый, высокий, стройный блондин. Его длинные, почти как мои волосы, были полностью белыми, а глаза пронзительно-голубого цвета. Я думала, что таких в природе не существует. Мужчина посматривал на меня с линцой, но заинтересованно. Ректор Альери, улыбнувшись мне, обратился к вновь прибывшим. «Здравствуйте, уважаемые деканы!» Блондин кивнул ректору, а декан Дитермит, не обращая ни на кого внимания, ошалело смотрел на меня. «Адептка Ольга, присаживайтесь на диван, а то ваши дары фонят на всю академию», — улыбнулся ректор. «И оденьтесь, а то декан Дитермит не может взять себя в руки». На этих словах декан огня покраснел, как юная девица. «Ну что ж, деканы, я поздравляю вас. В нашей академии появился новый адепт. Ольга, знакомьтесь, декан факультета огня Дитермит Каир Карвелис и декан факультета воды Тимарилеон Ван Милиравир. С этого дня адептка Ольга Мережко зачислена на первый курс на оба факультета». «А на факультет воды, потому что лед — это одно из ее состояний?» — робко поинтересовалась я, надевая футболку. «Я думаю, мы с вами поладим, адептка», — красивым баритоном произнес блондинчик, улыбаясь. «Магией воды владеют многие, но чтобы королевской магией льда владел человек — это загадка. Я очень люблю загадки». «А вы, значит, еще один принц, если владеете магией льда?» Улыбка стала шире. «Еще один? Вы познакомились с моим братом? Сочувствую». Теперь заулыбался и Дитермит. «Нет, она познакомилась с моим племянником». «Сочувствую вдвойне». Глаза декана Тимарилеона светились смехом, а вот улыбка с лица огневика исчезла. «Так, не начинайте хоть вы», — сердито посмотрел на них ректор. «Мне ваших младшеньких родственничков хватает. А вот насчет встречи Ольги и Сальера Каир Карвелиса мне хотелось бы узнать поподробнее. Дитермит, чувствую, что причина сорванного практического занятия совсем в другом». Термит резко занервничал. «Ну, разве можно так открыто показывать свой провал? В покер ему точно играть не следует». «Итак, деканы, останьтесь обговорить расписание и индивидуальные занятия адептки. Ольга, на выход с вещами. Мой секретарь поможет с устройством в общежитии и даст деньги на все необходимое. Если возникнут какие-либо вопросы или будет что непонятно, обращайтесь к ней. До встречи». «До свидания», — любезно попрощалась я. «Маму не позорим, мы воспитанные девочки». Под пристальным взглядом мужчин я вышла из кабинета, не забыв захватить свой рюкзак. Как только дверь за мной захлопнулась, в кабинете послышался гул голосов. А еще говорят, что женщины-болтушки. «Ну что, магическая академия императорского круга, встречай адептку».